Наруто потерял дар речи от слов Фуджина. Он тут же глубоко задумался. Неужели все так, как он сказал? На этот раз Фуджин не стал его тревожить. Вместо этого он просто наблюдал за комическими выражениями лица Наруто с улыбкой. Наруто напряженно думал несколько минут, прежде чем сказать: «Вот черт, я никогда не думал об этом так». Фуджин кивнул и сказал: «Видишь, хоть это и может быть трудно, это все же лучше, чем просто выполнять скучные тренировки по построению и миссии Д-ранга, верно? Через несколько месяцев ты заметишь улучшение в своем телосложении, силе, выносливости и скорости». Наруто согласился и сказал: «Ты прав, я об этом не подумал, но когда он научит нас крутым техникам? Ты же говорил, что он знает 1000 техник, верно?» Фуджин снова принял задумчивое выражение лица и сказал: «Я не совсем уверен. Я думал, что он, возможно, будет обучать этому, вместо того, чтобы сосредотачиваться на физической подготовке. Полагаю, он посчитал, что ваше телосложение еще недостаточно хорошо, чтобы сильно полагаться на ниндзюцу. Учитывая то, что ты сказал, он не ошибся бы, если бы так подумал. Он может научить вас техникам, как только решит, что ваши основы достаточно сильны. Если только...» Фуджин сделал паузу. Наруто нетерпеливо спросил: «Если только что?» Фуджин лукаво улыбнулся и сказал: «Если только эта тренировка не является тоже испытанием. Если вы сможете украсть его книгу или разоблачить его, несмотря на такие тяжелые тренировки, тогда он, возможно, решит, что вы трое готовы изучать десятки крутых новых специальных мощных техник». Наруто тут же впечатлился. Он взволнованно спросил: «Правда?» Однако его волнение быстро угасло, когда он вспомнил, какие тренировки ему приходилось проходить. У них едва хватало сил на занятия. На самом деле, никто из них не мог соответствовать стандартам Какаши, так как никто из них не мог полностью завершить тренировки. Им приходилось выкладываться по максимуму, чтобы не потерять сознание. Он паникой сказал: «Это невозможно». Фуджин усмехнулся и спросил: «Ты думаешь, что сможешь стать Хокаге, если такая простая тренировка заставляет тебя сдаться?» Это тут же задело самолюбие Наруто. Он громко воскликнул: «Я украду книгу учителя Какаши. Можете мне поверить». В то время как Фуджин обманом заставлял Наруто создавать Какаши еще больше проблем, оба они не подозревали, что кто-то тайно следит за домом Фуджина. На некотором расстоянии от дома Фуджина Какаши спрятался среди деревьев, наблюдая за домом Фуджина, хотя и не мог ничего видеть внутри. Он подумал: «Как я и ожидал, кто-то стоял за их изменениями. Этим кто-то должен быть Фуджин. Однако, зачем ему это?» Какаши пытался думать, но не мог найти ни одной веской причины, по которой Фуджин мог бы так поступить. Однако у него было сильное предчувствие, что именно Фуджин побудил Наруто и остальных к действию. Поскольку он не мог найти причину, он снова обратил внимание на дом и задался вопросом: «Впрочем, почему его дом вызывает у меня такое странное чувство, будто вокруг этого дома много печатей?» Какаши, хотя и не был великим мастером фуиндзюцу, все же знал достаточно основ, чтобы считаться мастером печатей. Он мог видеть и идентифицировать большинство, если не все, печатей. Он закрыл правый глаз, открыл левый и начал наблюдать за домом Фуджина. Его глаз тут же расширился так сильно, как это было физически возможно. «Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Авели, Пиранье, Марку, Стивену, Г. Александру и Хунтис за поддержку на Patreon. 568. Глава 562. 27569. Какого хрена? Даже такой спокойный и уравновешенный человек, как Какаши, был совершенно ошеломлен увиденным. Это зрелище было слишком абсурдным и слишком ужасающим. С помощью своего шарингана он ясно видел печати, которые расставил Фуджин. Весь комплекс был плотно покрыт печатями. Хуже всего обстояли дела с домом Фуджина. Он был настолько густо усыпан печатями, что шаринган Какаши не мог разглядеть даже его стен. Он выругался: «Что это? Почему так много печатей?» Он наложил печати на дом, чтобы защитить его, или построил дом, чтобы было куда накладывать печати. Какаши был поражен. Дом каждого высококлассного ниндзя был бы покрыт печатями. Даже дом Какаши имел несколько печатей. После того, как корень был взорван, даже джонины из гражданских семей платили мастерам печатей, чтобы те обезопасили их дома с помощью печатей. Однако Какаши впервые видел такое плотное скопление печатей. Обычно в Канахе редко можно было увидеть дом с более чем сотней печатей. Какаши задался вопросом, сколько же там печатей на самом деле. Поскольку ему нечего было делать и у него был шаринган, Какаши начал считать печати. Его глаза расширялись все больше и больше по мере роста числа. В горле пересохло, когда он осознал 27 569 печатей. И очень много из этих печатей, те, что могут скрывать другие печати. Так что реальное число может быть вдвое больше или даже еще больше. Что еще важнее, это лишь количество печатей на его доме. Весь комплекс также имеет схожее количество печатей. Что, черт возьми, планирует Фуджин. Его дом и комплекс больше похожи на крепость, чем на жилье. Какаши не мог придумать ни одной уважительной причины, по которой Фуджин мог бы совершить нечто подобное. Он подумал, поскольку третий ничего не предпринял, можно с уверенностью сказать, что за его действиями нет злых намерений. Тем не менее, мне нужно быть очень осторожным, если мне когда-либо придется войти в этот комплекс. Кроме того, мне все еще нужно спросить, почему он заставил моих учеников делать нечто подобное. Если я этого не сделаю, то у меня есть ощущение, что мои дни станут намного более хаотичными. Какаши увидел достаточно на сегодня. Он решил уйти. Фуджин не подозревал, что Какаши только что проверил его дом и ушел так же бесшумно, как и появился. Если бы он знал, то посмеялся бы над его реакциями. К тому времени, как Какаши ушел, Фуджин закончил разговор с Наруто. Он сказал, «Ах, я почти забыл. Дети, которые должны были переехать в комплекс, сделали это несколько дней назад. Я познакомлю тебя с некоторыми из них. Если вы поладишь, то я организую твое переселение в одно из зданий рядом с домом». Наруто тут же пришел в возбуждение. Вся его усталость от тренировок Какаши внезапно исчезла, и он воскликнул. «Правда, ты самый лучший, Фуджин». Фуджин усмехнулся и подумал. Похоже, это была скорее ментальная усталость, чем физическая. Он отправил теневого клона, чтобы позвать своих пятерых учеников, которые прибыли через несколько минут и вошли в его дом. Они сразу же увидели Фуджина, сидящего с белокурым парнем, который выглядел на несколько лет старше их. Фуджин улыбнулся и сказал, «Входите, устраивайтесь поудобнее». Они вошли в круглую комнату и расселись на диванах, с любопытством разглядывая Наруто. Юджи с любопытством спросил, кто он. Наруто тут же представился. «Я Узумаки Наруто. Я стану Хокаге. Поверьте». Пятеро детей уставились на Наруто с невозмутимым выражением лица. Никто из них не ожидал услышать что-то столь абсурдное. Видя их взгляды, даже Наруто смутился. «Кхе-кхе». Фуджин внезапно кашлянул, привлекая всеобщее внимание. Он сказал, «Наруто, это мои официальные ученики. Ладь с ними». Наруто удивился. Он спросил, «Ты принял учеников?» Фуджин кивнул. Он посмотрел на своих учеников и сказал, «Это Наруто. Хотя он не мой ученик, я немного направлял его, прежде чем он выпустился. Так что, в некотором смысле, он ваш старший. Сейчас он в команде Хатаки Какаши. Можете с ним пообщаться, если хотите». Дети были удивлены. Во-первых, они не знали, что Фуджин обучал кого-то еще. Однако еще больше их удивило то, что Наруто обучал Какаши. Саика воскликнула. «Твой сенсей, Хатаки Какаши, копирующий ниндзя, это так круто!» Ее заявление тут же вызвало странный взгляд Фуджина, который она почувствовала. Она посмотрела на Фуджина и быстро добавила. «Вы тоже круты, сенсей!» Тем временем Наруто задался вопросом. «Копирующий ниндзя?» Фуджин пренебрежительно махнул рукой и сказал. «Мне все равно, я буду занят до конца дня». Так что, сегодня у нас не будет дневной тренировки. Можете наслаждаться оставшимся днем. Наруто, если хочешь научить их своим проказам, это нормально. Только не переусердствуй. А теперь кыш-кыш. К тому времени, как Фуджин закончил говорить, все шесть детей в его комнате внезапно почувствовали дуновение ветерка. В мгновение ока ветерок стал очень сильным, двери автоматически распахнулись, и все шестеро были выброшены из его дома. Двери плотно захлопнулись сразу после того, как они вышли. Наруто упал на землю и пробормотал. Вот это что-то новенькое. Наруто был одним из немногих, кто попробовал ветряной домен Фуджина. Ученики Фуджина тоже испытали его, так как Фуджин иногда использовал его, чтобы значительно усложнить их тренировки. Такеши вздохнул и добавил. Контроль сенсея над ветром просто ужасает. Саика пробормотала. Я все еще не понимаю, Как кто-то может иметь такой хороший контроль над стихией? Когда они увидели это впервые, пятеро из них задались вопросом, есть ли у Фуджина кеткигинкай. Однако ни один из существующих кеткигинкай не обладал такой особенностью. Наруто не заботился о ветре и вместо этого спросил. Кстати, почему вы назвали Какаши-сенсея копирующим ниндзя? Это вызвало очередной неодобрительный взгляд от пятерых детей. Юджи спросил. Хатаки Какаши правда твой учитель? Наруто кивнул. Юджи посмотрел на него как на идиота и спросил. Так как же ты этого не знаешь? Это же самая базовая информация о нем. Наруто проигнорировал его взгляд и сказал. Ну, я не знаю. Вы расскажете мне? Хикари хихикнула и ответила. Он может скопировать любое дзюцу, просто взглянув на него один раз. Все говорят, что таким образом он скопировал более 1000 дзюцу. Вот почему вражеские деревни называют его копирующим ниндзя Какаши. Глаза Наруто расширились. Он сказал, я знал, что он владеет более чем 1000 дзюцу, но не знал, что он их скопировал. И все же, это крутое звание. Я тоже хочу такое. Саика добавила, ну, ты всего лишь генин. Обычно такие звания получают только джонины. У сенсея тоже крутое звание. Наруто снова удивился. Он спросил, у братца Фуджина тоже есть звание? Юджи снова поддразнил его. Чувак, ты что, живешь под камнем? Во время тренировок в корне им пришлось выучить наизусть всю книгу Бинго. Они ожидали, что другие ниндзя тоже так сделали. К их удивлению, они ошибались. Саика сказала, Юджи, не будь таким вредным. И да, звание сенсея может быть даже круче. Его называют призрачным мечником. Наруто воскликнул, черт, это крутое звание. Что братец сделал, чтобы получить такое крутое звание? Юджи еще шире ухмыльнулся и ответил, никто не знает наверняка. Досье миссии сенсея, строжайшая тайна. Думаю, только лорд Хокаге знает. Все остальные знают лишь слухи. Наруто спросил, какие слухи? Юджи ухмыльнулся еще шире и добавил, говорят, он появляется и исчезает как призрак, собирая жизни своих целей. Он настолько страшен, что человек не понимает, что мертв, пока сенсей уже давно не исчезнет. Некоторые слухи гласят, что два человека шли и разговаривали вместе, и сенсей убил одного из них. Другой человек не понимал, что тот, с кем он разговаривал, был мертв несколько минут. То, как Юджи это рассказал, заставило Наруто почувствовать озноб. Он нервно сказал, «Я знал, что Фуджин страшен, но не знал, что он настолько страшен». Саика кивнула и добавила, «Судя по всему, таким образом он убил несколько сотен ниндзя. Именно поэтому ему дали это звание. Тем не менее, до сих пор никто не знает, является ли он на самом деле призрачным мечником, поскольку нет никаких доказательств против него. Как сказал Юджи, это всего лишь слухи. Единственное, что точно правда, это то, что эти парни мертвы». Лицо Наруто слегка побледнело, когда он сказал, от этого он становится еще более ужасающим. Дети кивнули. Юджи надоело дразнить Наруто. Он спросил, в любом случае, сенсей дал нам выходной на остаток дня. Ты знаешь что-нибудь веселое, Наруто? Сенсей что-то говорил про розыгрыши. Тотчас на лице Наруто появилась озорная ухмылка. В тот день несколько человек в Конохе пережили крайне раздражающий день. Один пожилой человек, заглядывающий в хрустальный шар, испытывал ужасную головную боль. В очередной раз он проклинал себя прошлого за сделанный им выбор. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Нише, Юэ, Джо, МССЦ, Диасу и Габриэлю за поддержку на Patreon. 569. Глава 563. Техника превращения духа. 569. Глава 563. Техника превращения духа. Техника превращения духа. Фуджин сидел посреди своего подвала. Вокруг него теневые клоны безмолвно работали над печатью, которая никогда прежде не появлялась в мире шиноби. Разум Фуджина был полностью сосредоточен на его собственной душе. Он сложил необходимые ручные печати и применил технику, созданную Дэном десятки лет назад. Внезапно, из его тела медленно начал выходить белый свет. Он тут же привлек внимание каждого теневого клона в подвале, которые устремили взгляды на свое основное тело. Белый свет быстро принял форму и облик Фуджина. Фуджин наблюдал за собой, размышляя. «Хм, интересно. Моя форма в точности такая же, как и у моего тела. Нет даже и намека на внешность моей прошлой жизни. Кроме того, даже моя душа облачена в одежду, похожую на ту, что на моем основном теле, хотя это лишь душа принимает такую форму, а не реальная одежда. Интересно, как работает душа? Она просто принимает форму тела, которое я сейчас занимаю. Если так, то как это будет работать для кого-то вроде Орочимару, который постоянно меняет тела? Внешность его души меняется каждые несколько лет, или только моя душа изменилась из-за трансмиграции? В конце концов, откуда мне знать, какие изменения претерпела моя душа во время трансмиграции? Эх, и снова столько новых вопросов. Фуджин перестал думать об этих вопросах и вместо этого сосредоточился на своей душе. Он подумал, в любом случае, пора проверить, на что способна эта техника, и кого же выбрать в качестве испытуемого. Первой мыслью Фуджина были дети-сироты. Однако, поразмыслив, он отказался от этой идеи. Если что-то пойдет не так, то выбранный им человек останется калекой или, что еще хуже, погибнет. Фуджин подумал, обычно я бы вышел и выбрал каких-нибудь бандитов. Я тренирую эту технику уже почти пару месяцев, так что мое отсутствие не вызовет подозрений, ведь с моей последней вылазки прошло уже несколько месяцев. Однако эта техника не похожа на другие. Я мог бы без опаски испытать что-то вроде печати 8-3 грамм прорицания. К сожалению, техника превращения духа имеет огромный шанс на то, что что-то пойдет не так. Мне следует испытать ее внутри деревни, где я смогу быстро обратиться за помощью к Хирузину. Что ж, это не значит, что здесь нет подопытных. Тем не менее, давайте хотя бы сначала проверю движения и другие базовые навыки. Самыми основными способностями этой формы были невидимость и неосязаемость. Обе были упомянуты в свитке. Фуджин применил техники, и его душа стала невидимой. Он усмехнулся и подумал, работает. Не понимаю, почему Джирая никогда не освоил эту технику. Это идеальная техника для его исследований. Интересно, Цунади и Хирузин предвидели это и решили никогда не давать ему этот свиток. Хм, скорее всего, так и есть. Иначе я не вижу причин, по которым Джирая не изучил бы эту технику. Фуджин двинулся к потолку подвала и подумал. Хотя я не знал эту технику раньше, некоторые из моих печатей эффективны против нее. Так что ни один дух не должен иметь возможности входить и выходить из моего дома. По крайней мере, не с помощью этой техники. Фуджин прикоснулся к потолку. Как он и ожидал, его рука не смогла пройти сквозь него. Он временно деактивировал печати, останавливающие духов, и прошел сквозь потолок. Он быстро пролетел сквозь свой дом и начал парить над ним. На его лице появилась улыбка, когда он подумал, «Хм, совсем неплохо, это прекрасное ощущение. Кроме нескольких печатей и барьеров, ничто не может остановить меня. Я даже могу летать в этой форме, не говоря уже о том, что моя скорость полета просто поразительна». Фуджин тут же облетел деревню, избегая секретных мест. Никто не мог видеть его духа. Что было еще более впечатляющим, так это скорость, с которой могла летать его душа. Она во много раз превышала скорость звука. Фуджин подумал, такая невероятная скорость, она может даже превзойти скорость Рейкаге. И, в отличие от скорости Рейкаге, у меня есть ощущение, что я могу поддерживать ее в течение нескольких дней. Только летящий бог грома быстрее, так как он почти мгновенен. ТЦ, неудивительно, что Дэн мог мечтать о кресле Хокаге. Хотя я не думаю, что он был так же силен, как Сакума или Саннины, эта техника невероятно устрашающа. Даже третий Рейкаге и Анаки были бы крайне осторожны с этой техникой. Его смертоносность могла быть лишь немногим ниже смертоносности Минато в Третьей Великой Войне Ниндзя. Исследовав скорость и неосязаемость, душа Фуджина вернулась в его тело. Теневые клоны с облегчением вздохнули, видя, что ничего плохого не произошло. Фуджин поднялся и сказал, «На сегодня тренировок достаточно. Если вы не близки к какому-либо прорыву, развейтесь». Печать, над которой работал Фуджин, была чрезвычайно сложной. Он не хотел рисковать принудительным рассеиванием клона, который мог быть близок к прорыву и продвинуть печать дальше. Услышав его слова, все, кроме трех теневых клонов, рассеялись. Фуджин собрал их воспоминания, прежде чем покинуть свой дом. Он направился прямиком в департамент допросов и пыток Конохи. Ибики был приятно удивлен, увидев Фуджина, пока не вспомнил сцены, когда Фуджин посещал его в прошлый раз. Он подумал, к счастью, он не ведет с собой заключенного. Если бы это было так, я бы сразу направил его в тюрьмы. Не хочу, чтобы в моем кабинете воняло рвотой и дерьмом. Фуджин не догадывался о мыслях Ибики. Он даже и не вспоминал о Мизуки после того, как передал его Ибики. Он тепло поприветствовал. «Ибики, как ваши дела?» Ибики улыбнулся и сказал: «Дела идут хорошо. А у вас, чем обязан такому приятному визиту?» Фуджин ответил: «У меня тоже все отлично. Что до моего визита, я хотел бы одолжить у вас нескольких заключенных, чтобы испытать новую технику, которую я изучал». Ибики был удивлен. Хотя он изредка получал подобные запросы, они были крайне редки. Он спросил: «Насколько серьезными могут быть травмы, и каковы шансы?» Фуджин небрежно ответил: «Если все пойдет хорошо, то никаких травм не будет. Если же дела пойдут не очень, то в лучшем случае человек останется калекой, в худшем – погибнет. Я бы предпочел обычного человека». Ибики немного подумал и сказал: «Хорошо, у меня есть заключенный, арестованный за изнасилование несовершеннолетнего, которого должны казнить через несколько дней. Можете испытать на нем свою технику. Зная его прошлое, можете смело калечить его еще больше, даже если все пойдет хорошо». Фуджин кивнул. Ибики позвал подчиненного и попросил отвезти Фуджина в камеру к тому заключенному. Подчиненный Ибики привел Фуджина в тюрьму и позволил ему войти, оставив наедине с заключенным. Заключенный был мужчиной средних лет и находился в ужасном состоянии. Фуджин видел множество шрамов по всему его телу. Нескольких ногтей у него не было. Вместо них в некоторые пальцы были вбиты гвозди вместо настоящих ногтей. Его лицо было полностью распухшим. Мужчина посмотрел на Фуджина. В его глазах был виден ужас. И все же присутствовала и покорность. Он сказал: «Ну давай же, вы, ублюдки, больше не сможете меня пытать». Фуджин усмехнулся и сказал: «Как обычный человек, ты не должен пытаться оценить, что ниндзя может или не может». Несколько теневых клонов появились вокруг Фуджина. Фуджин сел на землю и сложил ручные печати. Техника превращения духа. Душа Фуджина покинула его тело. Заключенный растерянно наблюдал, не понимая, почему его мучитель начал медитировать. Он задался вопросом: «Это какой-то новый метод пыток?» Внезапно его глаза расширились, когда он инстинктивно почувствовал, как что-то вошло в его тело. Он ощутил озноб и страх, каких никогда прежде не испытывал. И все же он не понимал, что происходит. Чего его глаза не могли видеть, так это того, что душа Фуджина уже вошла в его тело. Тем временем Фуджин ясно видел душу мужчины. Он протянул руку к душе мужчины. Вспомнив шаги, описанные в свитке, он начал использовать свою энергию, чтобы воздействовать на душу мужчины. В течение нескольких секунд душа мужчины оказалась под контролем Фуджина. Фуджин проанализировал: «Хм, неплохо. Контролируя его душу, я могу контролировать все его тело. Конечно, это так легко, потому что его душа слишком слаба и почти не имеет силы воли. Душа ниндзя С-ранга будет обладать огромной силой воли. Я, возможно, не смогу контролировать ее так легко. Еще более проблематичным был бы тот, кто на самом деле тренировал или укреплял свою душу, или знает, как ее использовать. Мне не следует полагаться на эту технику против Орочимару. Аналогично, я не смогу использовать ее против обладателя Ринигана. Насчет Обитой Зицу я тоже не слишком уверен. Кто знает, какие дополнительные техники они знают. Что ж, пора это испытать». Фуджин быстро взял под контроль тело заключенного и спокойным голосом сказал: «Снимите с него оковы». Один из клонов кивнул и снял все цепи и наручники. Фуджин потянулся телом заключенного, анализируя: «Хм, мой контроль не очень плавный. Это больше похоже на управление марионеткой. Однако у меня есть ощущение, что тайная техника Яманака лучше контролирует других, чем эта техника. Тем не менее, эта техника имеет другие особенности, с которыми техника Яманака не может сравниться». Действуя согласно своим мыслям, Фуджин начал подавлять душу заключенного. Заключенный, потерявший контроль над своим телом, внезапно почувствовал боль, какой никогда прежде не испытывал. Душераздирающий крик вырвался из его горла. Если бы не печати тишины в тюрьме, весь департамент допросов и пыток услышал бы его крик. Прим автора: «Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Матиуса и Зандера за поддержку на Патреоне. 570. Глава 564. Вспышка Наруто и кризис скрытой травы». Фуджин был доволен своим криком. Он подумал: «Это основной метод убийства этого дзюцу. Оно подавляет и уничтожает душу. жертва падет мертвой без каких-либо признаков травм на теле. Если такое произойдет посреди войны, армии будут напуганы и деморализованы, видя, как их товарищи загадочно умирают таким образом. Помимо этого, есть еще одна техника, которая делает одно из моих с таким трудом полученных дзюцу несколько избыточным. Фуджин положил руку на душу. В одно мгновение он начал читать воспоминания души пленника, видя все, что тот совершил в своей жизни. Он отдернул руку, размышляя: «Хаем, воспоминания только этой жизни. Означает ли это, что это его первая жизнь, или это означает, что обычно душа может хранить воспоминания только об одной жизни? Возможно, что-то вроде стирания воспоминаний во время процесса реинкарнации. Или, возможно, воспоминания о других жизнях были спрятаны где-то внутри души настолько глубоко, что эта техника не может получить к ним доступ. Несмотря ни на что, этот метод гораздо эффективнее техники чтения мыслей клана Яманака. Техника Яманака воздействует на мозг. Воспоминания, которые можно прочитать, это только те, что свежи в мозгу цели. Чтение более старых и подавленных воспоминаний, или воспоминаний, о которых цель забыла, крайне затруднительно. Кроме того, повреждение мозга также может привести к исчезновению воспоминаний. В сравнении, чтение воспоминаний из души чрезвычайно удобно. Что еще более важно, оно имеет еще одно пугающее применение. Я понимаю, почему Табирама разработал базовую версию этой техники. Это нужно, чтобы читать воспоминания душ, призванных с помощью дзюцу и датинси. Душа Фуджина вздохнула, поскольку его уважение к исследованиям и изобретательским способностям Табирамы вновь возросло. Он только что нашел идеальное решение проблемы, с которой ему придется столкнуться в будущем. Испытав все, что хотел, Фуджин покинул тело пленника и вернулся в свое собственное. Он встал и развеял своих клонов после того, как они снова связали пленника. Пленник постепенно пришел в себя. Внезапно пленник почувствовал сильную боль, исходящую прямо из его души. Он вскрикнул и с ужасом посмотрел на Фуджина, который выходил из камеры, задыхаясь, и спросил: «Что ты сделал?» Фуджин не обернулся и исчез из поля его зрения. В воздухе лишь повисли слова: «Просто опробовал новую технику пыток, чтобы тебе было весело. Наслаждайся оставшейся жизнью». Поскольку Фуджин прочитал все его воспоминания, он точно знал, каким отбросом был этот парень и почему Ибики попросил Фуджина пытать его, хотя тот уже был доведен до такого состояния. Когда Фуджин закрыл дверь, камеру заполнили крики пленника. Пройдет несколько часов, прежде чем кто-нибудь придет проверить его и поймет, что он кричал непрерывно часами. Фуджин проанализировал: боль, которую он испытывает, это небольшое повреждение, которое я нанес его душе. Тем не менее, души довольно устойчивы, его травма заживет сама по себе через пару недель. Я подозреваю, что даже если бы я уничтожил его душу, умерло бы только его физическое тело. Что касается его души, она должна перейти в загробную жизнь и восстановиться. Полагаю, это можно считать своего рода бессмертием. Единственная проблема – это способность сохранять воспоминания из одной жизни в другую. Мне стоит опробовать это на ком-нибудь за пределами деревни, чтобы получить более полное представление. Погруженный в свои мысли, Фуджин снова достиг кабинета Ибики и попросил нескольких ниндзя-пленников, чтобы испытать на них свое дзюцу. Ибики согласился и поручил своему подчиненному проводить Фуджина к ниндзя-пленникам. Одним из этих несчастных пленников был Мизуки. Пока Фуджин был занят тестированием дзюцу преобразования духа, команда 7 наконец-то устала от миссии ранга Д. Они некоторое время молчали, так как у них едва хватало сил после жестокого тренировочного режима Какаши. Однако после более чем 2 месяца в такой тренировке Наруто начал привыкать к ней, в то время как Саски также справлялся с тренировкой. Сакура тоже быстро улучшалась, хотя она все еще не могла ее завершить. И все же все три Генина устали от преследования кошек и собак, присмотра за детьми и выдергивания сорняков. День, когда терпение Наруто наконец лопнуло, совпал с днем, когда Тазуна находился в Конохе. После небольшой вспышки Наруто Хирузин решил дать им миссию ранга С по защите Тазуны. К тому времени, как команда 7 покинула Коноху, Фуджин также завершил тестирование дзюцу преобразования духа на ниндзях. Он не столкнулся ни с какими проблемами, кроме того факта, что ниндзя обладали большей силой воли, и ему требовалось немного больше усилий, чтобы подавить их души. Кроме того, их подавленные души постоянно пытались вернуть контроль над своими телами, Поэтому Фуджину приходилось активно удерживать их души в подавленном состоянии. Фуджин также экспериментировал, позволяя их душам преодолевать подавление, чтобы увидеть, окажет ли это на него какое-либо неблагоприятное воздействие. К счастью, этого не произошло. Максимум, его душа чувствовала силу, выталкивающую его из их тел, но Фуджин мог довольно легко сопротивляться ей и снова подавлять душу. Довольный своими экспериментами, Фуджин вернулся домой. Сидя на диване, Фуджин проанализировал. Дзюцу преобразования духа можно считать освоенным. Мне просто нужна живая практика. В любом случае, это еще одно освоенное дзюцу высшего уровня, наряду с ветряным доменом, восемью вратами и дзюцу летящего бога грома. За последние пару месяцев мой диапазон телепортации значительно увеличился. Теперь я могу телепортироваться на расстоянии до 2-3 километра, и он улучшается с невероятно быстрой скоростью. К моменту вторжения мой диапазон должен увеличиться до нескольких десятков километров. Надеюсь, он превысит сотню километров. Это позволит мне перенести Карин вплоть до базы призрачной приюта и вернуться в Коноху за считанные минуты. Кроме того, мои клоны также работали над улучшением контроля над природной молнией с помощью клинков Киба на горе Мутики. Печать поля битвы Фуин также была создана. Пока мои клоны работали над контролем молнии, им также удалось внедрить молнию в Расинган, создав дзюцу, такое же разрушительное, как и Расинсюрикен. Со всем этим, полагаю, я наконец-то могу начать изучать медицинское ниндзюцу и яды. Время найти Ише и Саму. Я уверен, они будут в восторге от этой новости. Интересно только, как долго они будут в восторге, хе-хе. Фуджин уже собирался снова покинуть свой дом, когда кто-то позвонил в его дверь. Это был один из стражей Анбухирузина, вызывавший Фуджина немедленно в кабинет Хокаге. Фуджин тут же вышел, гадая, что же случилось. Страж Анбу остался снаружи, пока Фуджин вошел внутрь один. К его удивлению, в комнате также находились Шикаку и двое старейшин. Он подумал, раз эти трое здесь, неужели что-то произошло недавно? Хирузин подвинул свиток, лежавший на его столе, и сказал, «Фуджин, прочти это и скажи мне свои мысли». Озадаченный, Фуджин просто кивнул и взял свиток. Свиток был из Кусагакури, скрытой деревни в стране травы. Читая содержимое, Фуджин понял, почему они вчетвером собрались в кабинете. В свитке Кусагакури заявляла, что они сталкиваются с серьезным кризисом. Они противостояли грозной группе ниндзя-отступников. Некоторые из них были самими недовольными ниндзя-кусы, и они проводили атаки на ниндзя и базы Кусагакури по всей стране травы. В результате деревня несла тяжелые потери. Существовала даже вероятность нападения на скрытую деревню, и недавние потери сильно их нервировали. Когда Фуджин дочитал свиток до конца, он прищурился. На его лице появилась хитрая улыбка, когда он пробормотал. Интересно, его улыбка и веселье в голосе сразу же были замечены всеми в комнате. Кахару спросила, что ты нашел такого забавного в свитке? Фуджин ответил, это требования, которые они выдвинули. Они попросили нас уничтожить группу отступников. Однако они также заявили, что у них нет денег или ресурсов, чтобы заплатить нам. В то же время они говорят, что если мы им не поможем, им, возможно, придется принять радикальные меры для решения проблемы. Они намекают, что это как-то негативно повлияет на нас. Учитывая их силу, единственное, что они могут сделать, чтобы негативно повлиять на нас, это заключить союз с Ивагакури. Я не ожидал, что такая незначительная деревня будет настолько агрессивной при переговорах с нами. Хирузин кивнул. Все в комнате осознали то же самое. Он сказал, Кусагакури специализируется на дипломатии. Это их самая большая сила. Так что эта угроза не безосновательна. У них действительно есть возможность заключить союз с Ива. Конечно, есть очевидные проблемы в этом. Хирузин посмотрел на Шикаку, закончив говорить. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Фанфитсаге, Гилу, Раин, Бланкет, Кинны за поддержку на Patreon. 571. Глава 565. Фуджин, дипломат. 571. Глава 565. Фуджин, дипломат. Поняв намерения Хирузина, Шикаку добавил, хотя Куса и хороша в дипломатии, они не могут легко вступить в союз с Ивагакури, так как их отношения сейчас весьма скверные. Ивагакури вторгалась в страну травы как во второй, так и в Третьей Великой войне шиноби. Их люди до сих пор это помнят. Как мирные жители, так и ниндзя ненавидят Ивагакури за то, что те причинили столько смертей и заставили их пройти через ад. Кроме того, пару лет назад Ивагакури отправила своего джинчурики в страну травы. Их отношения ухудшились до уровня, сравнимого с периодом Великих войн, после того, как Раши применил бомбу хвостатого зверя на их землях. И это еще не самые большие проблемы. Самая же крупная проблема в том, что Ивагакури определенно финансирует и поддерживает группу отступников, которая сражается против Кусагакури. И хотя эта группа, вероятно, сформировалась сама по себе, она ни за что не стала бы такой угрозой без помощи Ивагакури. Даже если Кусагакури решит закрыть глаза на этот факт и не поднимать этот вопрос при переговорах с Ивагакури, Ивагакури все равно захочет, чтобы обе группы сосуществовали в стране травы, дабы иметь возможность сдерживать обе стороны и контролировать страну травы. Это значительно уменьшит влияние Кусагакури, поскольку в стране будет две скрытые деревни вместо одной. Это также даст шанс той группе отступников создать полноценную армию и расти, не вступая в бои с Кусагакури. В будущем им не придется прибегать к партизанской войне при каждом столкновении с Кусагакури, и они смогут противостоять ей открыто. Так что даже при их хорошей дипломатии, маловероятно, что они получат выгодные условия, вступив в союз с Ивагакури. Фуджин кивнул, соглашаясь с анализом Шикаку. Хирузин добавил, так, иными словами, это срочное сообщение, лишь способ Кусагакури принудить нас выполнить их работу за них, не получив ничего взамен. Хотя Хирузин говорил прямо, Фуджин ясно видел, что тот недоволен. Он тихонько усмехнулся про себя, размышляя. Похоже, они задели его за живое. Впрочем, этот свиток из Кусагакури весьма изобретателен. На первый взгляд, может показаться, что они высокомерно угрожают Канахе, деревне намного сильнее их, заявляя, что заключат союз с Ивагакури. Однако нигде в свитке это не упомянуто явно. Если им предъявят претензии, они могут просто отмахнуться и сказать, что имели в виду совсем не это, и привести другие примеры того, что будут представлять собой эти радикальные меры. И хотя кажется, что они оскорбят Канаху этим поступком, на самом деле Канаха мало что может сделать. Худшее, что мы можем, это проигнорировать свиток и отказаться помогать. В таком случае Кусагакури ничего не выиграет и не потеряет. Сохранится статус-кво. Если же мы решим действовать против них втайне, это будет равносильно тому, чтобы прыгнуть на топор, ибо это ослабит Кусагакури и позволит фракции, поддерживаемой Ивагакури, захватить власть в стране травы. Так что они знают, что мы на такой шаг не пойдем. К тому же, даже если мы решим не помогать, нас все равно заставит это сделать, если Ивагакури напрямую вмешается. Хе-хе, неудивительно, что Хирузин раздражен. То, что он не воспользовался критической ситуацией, в которую я поставил расу, красноречиво говорит о его желании любой ценой избежать крупной войны, хоть деревня уже не так слаба, как во время инцидента с Хьюго. Фуджин посмотрел на Хирузина и сказал, они и впрямь весьма хороши в дипломатии. Впрочем, зачем ты меня позвал? Мы идем на войну, или ты хочешь, чтобы я тихонько избавился от нескольких человек? С точки зрения Фуджина, ситуация не была сложной. Ни у одной из сторон не было ни одного ниндзя С-ранга. Если бы он захотел, то с относительной легкостью мог бы устранить лидеров обеих сторон. И хотя дипломатия Кусагакури была хороша, это зависело от того, будет ли Канаха играть по правилам. Канаха могла просто посадить марионеточных лидеров и силой взять под контроль обе фракции. Единственная проблема, которую это создало бы, заключалась в том, что другие крупные и мелкие деревни стали бы весьма опасаться Канахи. Однако это была головная боль Хирузина, а не Фуджина. Хирузин улыбнулся и сказал, «Ни то, ни другое. Я хочу, чтобы ты возглавил дипломатическую команду в Кусагакури и договорился с ними. Будет ли Канаха помогать им бесплатно? Будем ли мы требовать за это деньги? Сколько именно денег мы потребуем или же мы полностью останемся в стороне? Это будет полностью зависеть от тебя». Фуджин был удивлен. Хотя за последние пару лет он участвовал в нескольких переговорных группах, он никогда не брал на себя ведущую роль в каких-либо обсуждениях. Напротив, он едва участвовал в них, ценя свои слова на вес золота. Фуджин посмотрел на двух старейшин. К его удивлению, никто из них не возразил. Он подумал, похоже, Хирузин уже принял и донес свое решение, иначе оба они выступили бы против такого безрассудного поступка. Фуджин немного подумал и спросил, «Ты уверен?» – Хирузин кивнул, усмехнувшись про себя. «Наконец-то момент, когда он не до конца в себе уверен. Ну что ж, мальчику когда-нибудь придется учиться. Почему бы не начать сегодня? Даже если он напортачит, Коноха не сильно пострадает». Фуджин спросил: «Я пойду один или мне будет оказана какая-то помощь?» Хирузин ответил: «Можешь взять с собой нашу обычную дипломатическую команду. На самом деле, они уже готовятся. Кроме того, к тебе присоединится старейшина Хамура. Он пойдет с тобой под прикрытием и не будет участвовать в обсуждениях, если ты сам явно его об этом не попросишь. Однако это следует делать только в крайнем случае. Эту миссию возглавляешь ты, а не он. Каким бы ни был результат этих переговоров, ответственность за него будет лежать исключительно на тебе». Фуджин кивнул, размышляя: «Похоже, он действительно хочет, чтобы я взял на себя эту ответственность. Ну что ж, можно и сделать это наилучшим способом и немного развлечься. К тому же, это хорошая возможность заработать репутацию. И хотя это может быть не лучшая репутация, она, возможно, поможет мне держать на расстоянии некоторых амбициозных идиотов вроде Кацухиро». Фуджин сказал: «Хорошо, однако боевые возможности нашей дипломатической команды довольно низкие. Добавь пару отрядов анбу к моей команде и пусть они маскируются под дипломатов». Хирузин кивнул и сказал: «Конечно». Чего он не заметил, так это того, что Шикаку вдруг слегка занервничал, когда Фуджин упомянул боевые возможности. Он подумал: «Почему у меня такое чувство, что мои дни снова станут суматошными? Эх, ничего хорошего не происходит, когда этот парень отправляется на миссию. Я просто надеюсь, что на этот раз он не сделает ничего слишком безумного». К сожалению, Шикаку не мог догадаться, что за безумную вещь Фуджин собирался натворить. Хирузин сказал: «Я уже собрал дипломатическую команду. Можешь присоединиться к ним и спланировать свою стратегию перед тем, как выдвинуться. Выезжайте к этому вечеру». Фуджин кивнул. Он и Хамура направились к комнате, где обычно проводились дипломатические обсуждения. По пути Фуджин создал и рассеял теневого клона. Хамура тут же понял, Хаэм, он отправил сообщение об этой встрече своим теневым клонам. Интересно, чем они занимаются? Так оно и было, как предположил Хамура. Фуджин отправил сообщение своим клонам, которые работали над печатью, клону, который руководил его 5 учениками, и паре клонов, которых он отправил в тренировочный комплекс, чтобы направлять других сирот. Фуджин начал отправлять по нескольку клонов в тренировочные комплексы всякий раз, когда у него оставалась свободная чакра, чтобы он мог влиять и на других детей. Помощь, которую он им оказывал, была несравнима с тем, что получали его ученики. Он позволял Анбу Хирузина обучать их, лишь изредка наблюдая и давая советы, чтобы помочь им развиваться дальше. В результате, хотя инструкторы Анбу и выполняли большую часть работы, дети были более благодарны Фуджину, поскольку он уделял им время, вырываясь из своего плотного графика и советнических обязанностей, чтобы направлять их. Некоторые Анбу заметили это, но ничего не предприняли, так как Фуджин значительно превосходил их по рангу, и он не делал ничего вредного ни для детей, ни для деревни. Кроме того, Анбу, которых Хирузин отправил обучать детей, также были из гражданских, потому что он не хотел предупреждать кланы о том, что у детей есть кеткигинкай, так что они не возражали против того, чтобы Фуджин, представлявший гражданских ниндзя в совете, увеличивал свое влияние. В любом случае, сообщение, которое Фуджин отправил своим клонам, заключалось в том, чтобы сообщить его ученикам, что он будет отсутствовать в деревне несколько дней, и передать то же самое капитану Анбу, размещенному в его резиденции. «ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. 572. Глава 566. Крайне скверное предчувствие». В кабинете Хокаге Кахару спросила: «Ты уверен в этом, Хирузин?» Несмотря на то, что он до сих пор справлялся, я все еще не думаю, что поручать ему руководство такой миссией – хорошая идея. Сражения и переговоры – две совершенно разные вещи. Хирузин пожал плечами и сказал: «Все в порядке. В конце концов, что худшее он может натворить? В крайнем случае, нам придется помочь им бесплатно уничтожить эту мятежную фракцию. И даже тогда большую часть работы он сделает сам». Хирузин знал о ветряном царстве Фудзина. Хотя он не был полностью уверен в его силе, Поскольку Фудзин больше не практиковал его открыто, тот факт, что он мог красть куклы Сосари, был всем, что Хирузину нужно было знать. Даже если бы им пришлось сражаться, он был уверен, что Фудзин сможет справиться с этим без проблем. Если бы Ива попыталась вмешаться, он мог бы отправить Джираю, чтобы отвадить их. В отличие от него, у других в комнате были иные мысли. Кахару недоумевала, почему он так доверяет этому мальчику. Хотя он и смог убить Бжуза, сражение с мятежной фракцией отличается от боя с одним ниндзя. Это может стоить нам нескольких жизней. Но судя по тому, как говорит Хирузин, он словно уверен, что мы не потеряем ни одной души. Что касается Шикаку, его не отпускали несколько слов, сказанных Хирузином. Это были, что худшее он может натворить. По какой-то причине Шикаку охватило крайне скверное предчувствие. Фудзин и Хамура вошли в комнату. Тотчас же 12 пар глаз уставились на них. На круглом столе лежало несколько бумаг, и, похоже, они уже обсуждали, как вести переговоры. Увидев их, один из присутствующих сказал: «Старейшина Хамура, советник Фудзин, рады вас видеть. Старейшина Хамура, мы хотели кое-что у вас спросить». К его удивлению, Хамура поднял ладони и сказал: «Хотя я присоединюсь к миссии, участвовать в обсуждениях я не буду. Эту миссию возглавит Фудзин». Тотчас же все в комнате были удивлены. Они все полагали, что миссию возглавит Хамура. Хотя они были знакомы с Фудзином, он почти не участвовал в миссиях. На мгновение никто из них не знал, что сказать. Фудзин ожидал такой реакции и не был особо задет. На самом деле, он был удивлен не меньше, когда Хирузин сообщил ему, что возглавит эту миссию. Он усмехнулся, чтобы нарушить тишину, и спросил: «Что это за реакция? Не волнуйтесь, я не сильно напортачу. Давайте начнем собрание». Его слова вызвали неловкие улыбки на их лицах. Однако это разрядило обстановку, и они наконец начали собрание, когда Фудзин и Хамура сели. Фудзин спросил: «Вы решили, какие ресурсы просить в обмен на нашу помощь?» Один из них ответил: «Мы еще не так много обсуждали. Учитывая тон их письма, наше обсуждение до сих пор было сосредоточено больше на том, что мы должны сказать, чтобы опровергнуть их аргументы, когда они попросят о помощи бесплатно». Другой добавил: «Мы также рассматривали возможность позволить им быть нам должны, чтобы они могли расплатиться в будущем». Фудзин покачал головой и сказал: «Они сталкиваются с кризисом существования. Как они заплатят нам в будущем, если будут уничтожены? Кроме того, они могли бы взять у нас займы и позже объединиться с Ива. Или угрожать нам, требуя простить долги, иначе они объединятся с Ива. Не стоит рассматривать возможность позволить им быть нам должны. Просто решите, сколько денег потребовать. Если у них нет денег, решите, какие ресурсы попросить взамен. Будь то драгоценные металлы, чакра-металл, элементальные кристаллы или даже их земли». Слова Фудзина удивили всех в комнате, включая Хамуру. Один из них возразил: «Но это будет неправильно. В их сообщении подчеркивается тот факт, что они не смогут заплатить. Сосредоточиться на том, какие ресурсы требовать, вместо того, чтобы убеждать их в необходимости оплаты и давать им варианты, это все равно, что ставить телегу впереди лошади». Другой добавил: «Кроме того, нам нужно помнить, что мы были союзниками на протяжении нескольких десятилетий. Принуждение их к оплате может вызвать обиду, сведя на нет десятилетия хорошей работы. Это также может предоставить его возможность улучшить свои связи с Кусой, что увеличит риск их предательства в будущем». Фудзин усмехнулся и ответил: «Десятилетия союза не помешали им высказать скрытую угрозу объединиться с Ива. В любом случае, вам не о чем беспокоиться. У меня есть план, хотя мне еще нужно доработать детали. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы сначала определить ресурсы. Позже мы можем сосредоточиться на том, чтобы придумать, какие аргументы привести, когда они скажут, что не могут позволить себе заплатить. Что касается предоставления им кредитной линии, в этом нет необходимости. Если они серьезно настроены расплатиться с нами, то их даймё может обсудить это с даймё страны огня». Будучи лидером этой миссии, Фудзин имел решающее слово. Кроме того, то, как он это сказал, подразумевало, что нет места для дебатов. Они посмотрели на Хамуру, но тот ничего не сказал. Поэтому они последовали его приказу и начали решать, что запросить у них в обмен на помощь. Тем временем Хамура анализировал. Хаем, он очень хорошо использует авторитет, как и ожидалось от того, кто был капитаном Анбу. Тем не менее, Он довольно негибок. Во время переговоров гибкость – самое важное. В противном случае обе стороны могут зайти в тупик на годы. В данном конкретном случае не было бы никакого вреда в том, чтобы позволить им быть нам должны. На самом деле, переговоры должны были касаться того, сколько они должны нам и какова должна быть процентная ставка. Даже Хирузин поступил бы так, его негибкость разочаровывает, учитывая, как хорошо он анализировал встречи после того, как Хирузин завершал переговоры. Существует большой разрыв между его аналитическими и исполнительскими навыками. Теперь я понимаю, почему Хирузин хочет дать ему опыт в руководстве дипломатическими миссиями. Фудзин взглянул на Хамуру, одновременно внимая обсуждению. Хотя Хамура не выказал никакого выражения, Фудзин ясно чувствовал исходящее от него разочарование. Он подумал: «Полагаю, он хотел, чтобы я пошел обычным путем и предоставил им кредитную линию. Тем не менее, у него нет знания будущего. Совсем скоро Коноха и Ива станут союзниками. Какая тогда разница, будет ли Куса в союзе с нами или с ними? Если что, они будут рваться к более тесным отношениям с Конохой. На самом деле, даже не важно, кто будет у власти в стране травы, Куса или повстанцы. Все будет то же самое. Что касается Ива, Анаки не будет искать прямой конфронтации с Конохой. Его бы не называли колеблющимся, если бы он бросился, очертя голову, в невыгодную битву. Кроме того, Ива уже потеряла хана из-за Акацуки. Судя по информации, собранной Анбу, Дейдара тоже, похоже, стал отступником. Он уже должен был присоединиться к Акацуке. Так что Анаки будет уделять много внимания Акацуке и их передвижениям. Он не рискнет битвой с Конохой, пока Ива является более слабой стороной. Благодаря своему знанию будущего, Фудзин не имел тех же соображений, что Хамура и другие. Группа обсуждала, что просить от Кусы. Когда они пришли к окончательной сумме, Фудзин сказал: «Хаем, это слишком мало. Даже если бы они давали нам обычные миссии, это стоило бы на 25% больше этой суммы. Увеличьте ее общую стоимость на 25%. Подождите». Фудзин сделал паузу, прежде чем добавить: «На самом деле, они в трудном положении, и они просят нас быстро развернуть наши силы. Мы должны запросить с них надбавку, учитывая, насколько сильно они нуждаются в нашей помощи. Сначала увеличьте ее на 25%, а затем еще раз на 50%. Вся комната погрузилась в молчание, ни у кого не нашлось слов. Даже Хамура лишился дара речи. Все просто смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Каждый из них был поражен жадностью и бесстыдством Фудзина. Улыбнулся только один человек. Это был Хирузин, который наблюдал через свой хрустальный шар. Он пролил воображаемые слезы счастья, думая: наконец-то деревня получит выгоду от его жадной натуры. Но Куса ни за что не согласится. Хотя в свитке и упоминалось, что они в трудном положении, это не то, с чем они не могли бы справиться. Единственное, что им действительно нужно от нас, это наша готовность на случай, если Ива предпримет шаг. Хотя Кахару и Хамура были обеспокоены, Хирузин с нетерпением ждал, как Фудзин проведет переговоры против того, кто не так сильно заботился о его благополучии, как сам Хирузин. Он должен был увидеть, сработает ли жадность Фудзина при переговорах с другими деревнями или станет ли она препятствием. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю ТС, Габриэл, Хаппыфтф, Рафа, Емилия, Сады, Экстрасмал, Морган, Луци, Маги, Анима, Артриес, Езиит и Сонны за поддержку на Patreon. 573, глава 567, эффект Фудзина. 573, глава 567, эффект Фудзина. В переговорной все переглянулись. Наконец, один из присутствующих решился заговорить. Советник Фудзин, при всем уважении, они ни за что не согласятся. Фудзин пренебрежительно махнул рукой и сказал: «Все в порядке, мы можем вести переговоры. Пока цена выше их обычной, в сделке нет ничего плохого. На самом деле, даже если она опустится чуть ниже, это будет приемлемо, учитывая объем сделки. В любом случае, согласуйте сумму как можно скорее. Нам еще нужно решить, какие аргументы использовать, чтобы дать им понять, бесплатная помощь исключена. Это будет основной темой переговоров». Дипломаты с облегчением выдохнули, Когда Фудзин наконец проявил некоторую гибкость, они быстро согласовали обычную и премиальную стоимость, которую Куса должна будет заплатить. Обсуждение быстро перешло к тому, как убедить Кусу платить, насколько строгими им следует быть во время переговоров, и когда прекратить переговоры, если Куса откажется платить при любых обстоятельствах, а также к некоторым другим вопросам. Обсудив все аспекты в течение нескольких часов, они согласовали все детали. Фудзин улыбнулся и сказал: «Отличная работа, всем». Он повернул взгляд к закрытой двери. Двери автоматически распахнулись, и он произнес: «Можете входить». Вошли два отряда Анбу. Они были отправлены Хирузином для помощи Фудзину. Фудзин взглянул на них и спросил: «Господин Хокаге сообщил вам о задании?» Один из капитанов Анбу ответил: «Он предоставил нам некоторые подробности. Сказал, что мы должны обеспечить безопасность вашей группы во время переговоров с Кусагакури». Фудзин кивнул и сказал: «Да, однако все вы последуете за нами под прикрытием. Вы будете притворяться дипломатами, но вам не нужно будет говорить во время обсуждений». Слова Фудзина снова сбили с толку дипломатов и Хамуру. Впервые Хамура сказал: «Фудзин, все знают, кто наши дипломаты. И хотя один или два новых дипломата не вызовут подозрений, восемь новых дипломатов легко вызовут подозрения. Будет лучше, если они последуют за нами в своей форме Анбу, Куса их не остановит». Фудзин улыбнулся в ответ: «Я знаю, это вызовет подозрения, но это нормально. Я хочу, чтобы они подозревали». Фудзин посмотрел на четырех дипломатов, показал на каждого по очереди и сказал: «Вы четверо тоже не будете говорить на встрече. Просто внимательно слушайте, но не говорите, если я сам кого-либо из вас об этом не попрошу». Группа озадачилась еще больше. Никто из дипломатов не понимал, каковы намерения Фудзина. Хамура задумался: «Почему такое ощущение, будто он собирается туда не для переговоров, а для драки? Даже если наши переговоры ни к чему не приведут, Куса не посмеет напасть на нас. Что именно он замышляет?» Не давая никаких объяснений, Фудзин сказал: «Выдвигаемся через час. Уладьте свои дела, если они есть, и вернитесь в эту комнату меньше, чем через час». Все кивнули. Некоторые ушли, некоторые остались. Через час группа покинула Коноху. Они путешествовали всю ночь и следующий день, прежде чем всю ночь ждали в одном из патрульных лагерей. Прежде чем на небе показалось солнце, их группа вошла в страну травы и двинулась в сторону Кусагакури. Несколько часов спустя группа добралась до Кусагакури. Они уже отправили сообщение, информируя Кусагакури о своем прибытии. В результате, лидер Кусагакури и другие выдающиеся предводители ждали их прибытия. Когда ниндзя Конохи появились в поле их зрения, выражения лиц у всех без исключения упали. Их лидер выругался: «Черт бы побрал Коноху! Где Хокаге или другие старейшины, и почему этот проклятый сопляк возглавляет группу?» Кусагакури не была проинформирована о том, кто возглавит дипломатическую команду. Увидев, что это тот самый парень, который, по слухам, уничтожил нескольких их ниндзя, все насторожились. Фудзин появился перед лидером Кусагакури и сказал: «Асикага Хироси, рад снова вас видеть». Асикага Хироси впервые появился в главе 169. Асикага Хироси выдавил из себя улыбку и сказал: «Я тоже рад вас видеть, Сузуки Фудзин». Фудзин кивнул и сказал: «Не будем терять времени. Учитывая ваше текущее положение, давайте сразу перейдем к делу». Хироси кивнул. Хотя с Хирузином или двумя другими старейшинами он завел бы светскую беседу, с Фудзином ему не было ничего, что могло бы их сблизить из-за огромной разницы в возрасте. Они быстро вошли в главный особняк и прошли в переговорную. В это время Хироси внимательно разглядел всех из дипломатической команды Конохи. Он стал еще серьезнее, анализируя: 9 новых лиц. Они, скорее всего, скрывают свои настоящие личности, используя технику трансформации. Что-то не так, 9 ниндзя скрываются и отправляют этого сумасшедшего мальца вместо обычного старейшины. Нам нужно быть осторожными. Остальные искусы заметили то же самое. Ничего не говоря, все сильно напряглись. И ниндзя Конохи, и дипломаты заметили, насколько они напряжены. Хамура взглянул на Фудзина и задумался. Это то, чего он хотел. Заставить их вести переговоры в напряжении. Тем не менее, это не объясняет, почему они так напряжены. Даже когда Хирузин открыто появляется со своими стражами Анбу, они не испытывают такого напряжения. Когда все расселись по местам, в комнате появились несколько слуг, неся подносы с едой. Однако Фудзин сказал: «Давайте оставим еду на потом и начнем обсуждение». Его слова заставили высших чиновников Кусы нахмуриться. Хироси осознал, он нам не доверяет. Почему Коноха стала так нас подозревать? Хотя мы и намекнули на многие вещи в свитке, наши отношения все еще очень хорошие. Это не в стиле Хокаге. Чего они не заметили, так это того, что дипломаты со стороны Коноха также бросили на Фудзина взгляды, полные недовольства. Фудзин заставил их бежать все утро без перерыва. Они не жаловались, так как ожидали получить вкусную еду в Кусагакуре. Однако Фудзин лишил их и этого. Хотя они понимали, почему Фудзин так поступил, никто из них не беспокоился о том, что еда отравлена или одурманена. Даже если бы Куса решила предать Коноху и вступить в союз с Ива, они никогда не пошли бы на подобное, так как это привело бы лишь к их уничтожению. Что касается Анбу, замаскированных под дипломатов, то у них не было никаких жалоб. В конце концов, они привыкли к таким ситуациям, в отличие от дипломатов, которые давно перестали быть активными ниндзя. Хироси кивнул и сказал, «Хорошо». Он взглянул на слуг, которые тут же покинули комнату. Как только все двери закрылись, Фудзин сказал, «Хотя свиток и содержал некоторые подробности, мы все еще не совсем осведомлены о силе и численности вашего врага, а также о масштабе потерь, которые вы понесли. Расскажите мне об этом и сообщите любые другие детали, которые у вас есть о повстанцах». Хироси кивнул. Человек, сидевший по левую руку от него, начал объяснять детали о мятежной фракции, которая нападала на них. В то время как Фудзин вел переговоры в Кусагакуре, другое интересное столкновение происходило по другую сторону страны огня. По пути в страну волна Какаши и его отряд напал Мамачизабуза, демон скрытого тумана и нынешний обладатель кубики Рибача. Как и в оригинальной истории, Забуза поймал Какаши в технику водяной тюрьмы, поставив его команду в крайне опасное положение. Водяной клон Забуза уже отбросил Наруто и Саски прочь, показав им огромную разницу, которая существовала между генинами и элитными джонинами. Понимая их ужасную ситуацию, Какаши закричал, «Все слушайте, берите Тазуну и отступайте. Это бой, который вам не выиграть. Если он хочет удерживать меня в этой водяной тюрьме, он не может покинуть это место, и он не сможет причинить мне вред сквозь водяную тюрьму». Наруто, Саски и Сакура были очень напряжены, когда услышали слова Какаши. Внезапно на лице Наруто появилось выражение удивления, так как слова Какаши засели в его голове. Он быстро поднялся и сложил печати, крича, «Сенсей, вы уверены, что он не может причинить вам вред внутри водяной тюрьмы?» Его внезапный вопрос удивил всех. Какаши подумал, «Ну, вообще-то, может, но если я скажу это, вы не отступите». Он быстро крикнул, «Да, не может, теперь отступайте». Ухмылка появилась на лице Наруто, когда он сказал, «Хорошо, тогда мне не о чем беспокоиться». Множественный теневой клон. В одно мгновение несколько десятков теневых клонов сформировались вокруг Наруто. Видя, что Наруто все еще намеревался сражаться, Какаши выругался. «Черт побери, читет это, эх, он планирует эту тактику, хм, это может сработать, однако это все еще очень рискованно». Видя, как Наруто и его клоны сунули руки в свои ниндзя подсумки, чтобы схватить кунай, воспоминания о выпускном экзамене всплыли в сознании Какаши. Тем не менее, он сохранял обеспокоенное выражение на лице. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Видя, как Наруто собирается напасть на него, водяной клон Забузы начал смеяться. Его смех сразу же оскорбило Наруто, который задумался, почему он смеется как сумасшедший. Водяной клон Забузы сказал, «Видимо, тебе плевать, станешь ли ты старше». Внезапно его глаза расширились. Пребывание рядом с Фудзином и регулярное попадание под его внезапные атаки, без оглядки на готовность, повлияло на Наруто. Он не стал ждать, пока Забуза закончит свою речь. В тот же момент Наруто и каждый из его теневых клонов запустили несколько кунаев. К каждому кунаю была прикреплена взрывная печать. П.А. Последняя глава на Patreon, Данза, пошел ты к черту. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю вас, Шик, Монитор Лизард, Стефан, Десолоте, Йо Сенг, Феликс, Йохн, Годи, Сиддартх, Цепхир и Саях, Сфтксн Лы за поддержку на Patreon.